Он почти не говорил. Он очень изменился с последней встречи. Мы оба. За это время мне удалось улучшить свое положение в редакции. Я старалась выполнять все требования команды расследований. Слава богу, теперь уже без Норы Фокс. И должна признать, мне нравилась гибкость мышления Боба, с которым у меня завязалась крепкая дружба на профессиональной почве. На протяжении всего 2010 года мы работали над одной статьей, которая отнимала много ресурсов и терпения Фила Маркса. Около десятка рабочих на китайских заводах крупного производителя сотовых телефонов покончили с собой из-за стресса и условий труда, и об этом нигде не упоминалось публично. Когда в начале ноября статья на 12 страниц наконец увидела свет, Фил вызвал нас троих в свой кабинет, чтобы поздравить и дать нам несколько недель отдыха. Но мне не нужен был отдых. Мне нужно было найти ответ на вопрос, который преследовал меня годами. Где Кира Темплтон? У кого она? Я снова и снова просматривала оцифрованные видеозаписи Киры. Создала список воспроизведения записей в видеоплеере VLC, и они проигрывались в зацикленном режиме. Так я провела целый день, наблюдая, как Кира растет, воображая ее жизнь, даже сомневаясь, нужно ли вообще ее спасать. У меня возникла абсурдная идея. Посмотреть кассеты в том формате, в котором они были записаны. И я решила купить видеомагнитофон Sanyo 1985 года. Я нашла два предложения на Craigslist. Оба магнитофона продавались на запчасти. И встретилась с одним из разместивших объявления, чтобы купить и узнать, можно ли его починить. На углу, где мы договорились увидеться, меня встретил толстый мужчина, который распродавал технику из своего старого видеомагазина. $100, заявил он, поздоровавшись и представившись, но имя я не запомнила. Как я писал в объявлении, он сломан, ремонт требуется элементарный. Просто замените прижимной ролик и дело с концом. Вы не знаете, где можно достать детали? Я осматривала аппарат в поисках других повреждений. Ну, такое на каждом углу не купишь. На весь город есть всего 2 или 3 места, где чинят подобное старье. Нет смысла заморачиваться. Как говорится, будущее за стримингом. Другое дело, если остались старые кассеты, тогда без вариантов. Всего 2 или 3 мастерских по ремонту? В моем сознании проскочила искра. Ага. И это включая Нью-Джерси, где я живу. Старый ремонт видео в центре закрылся пару месяцев тому назад. А ведь эти штуки раньше часто ломались. Внутри скапливается пыль, и пластмассовые детали не выдерживают. Но с другой стороны, никто такими больше не пользуется. Этот бизнес обречен. Как и мой, как это ни печально. Даже DVD-диски не смогут остановить наступление цифрового мира. У вас есть список этих магазинов? Мое сердце заколотилось, будто я напала на реальный след. Глава 55. 26 ноября 2003. За день до первой кассеты. Место неизвестно. Сострадание расцветает там, где есть любовь и боль. Все утро накануне Дня Благодарения в 2003 году Айрис проводила дома с Кирой. «Мне идет мама?» — спросила Кира, повязав оранжевую скатерть на манер платья. «Не хватает главного, дорогая», — сказала Айрис, завязывая на талии бант в тон. Ей нравилось играть с дочерью в принцесс, и хотя она редко покупала платье, чтобы не вызвать подозрений, Айрис придумала использовать для этого скатерти, которые она подвязывала на осиной талии девочки. Это давало им множество способов играть в переодевание и развивало детское воображение, которая создавала всякие предметы и приспособления из чего угодно и почти всегда выходила удачно, за исключением того случая, когда Кира превратила туалетный ёршик в скипетр. «Мне кое-что нужно! Сейчас вернусь!» заявила Кира, и под удивленным взглядом Айрис в припрыжку поскакала к себе в комнату. Через час, в течение которого Айрис дважды проверила восьмой канал, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, девочка вернулась с диадемой, сделанной из спагетти, приклеенных к куску картона. «А теперь я красиво выгляжу!» Айрис улыбнулась. «Просто чудесно, милая!» ответила мать ей вслед, и в тоне женщины чувствовалась теплая нотка гордости за то, что она хорошо ее воспитывает. Им нравилось проводить так большую часть времени, играть, читать старые книги, к которым никто раньше не прикасался, или лежать на диване в гостиной и смотреть видеофильмы из коллекции Уилла. Смерть Уилла осталась в прошлом. Когда он умер, Айрис пришлось пережить напряженное и трудное время. Иногда ей нужно было выходить, чтобы оформить документы для похорон мужа, и всякий раз она умоляла Киру никому не открывать дверь и не разрешала ей выходить, потому что та могла заболеть, как в тот раз. Женщина старалась делать все как можно быстрее и по возможности распределяла задачи так, чтобы они приходились на разные дни. Таким образом, она оформляла одну бумагу за раз, всегда возвращалась вовремя и вздыхала со спокойной душой, убедившись, что с Кирой все хорошо. В течение этих недель Айрис очень волновалась, думая о том, как они вдвоем будут жить дальше.